Они позавтракали на лесной полянке. На завтрак у них была жареная тыква. На всякий случай вытащили попробовать гномьи пироги. Нет, все-таки эти самые гномьи пироги поистине удивительный продукт. Человек, у которого в котомке завалялся гномий пирог, никогда не познает, что такое настоящий голод. Достаточно лишь взглянуть на этот пирог, и на ум мгновенно приходят дюжины вещей, которые вы предпочли бы съесть. Например, собственные сапоги, гору, дохлую овцу, собственную ногу. Потом ведьмы попытались вздремнуть. По крайней мере, нянюшка и Магрот. Но в результате они лишь проворочились сбоку на бок, прислушиваясь к хмурому бормотанию матушки Ветровоск. Им еще никогда не доводилось видеть ее в таком дурном расположении духа. В конце концов, нянюшка предложила прогуляться. «Такой замечательный денек», — сказала она. «Да и лес очень интересный, много разных целебных трав тут должно расти. Стоит поискать, а вдруг найдем что-то интересное». А кроме того, добавила нянюшка, небольшая прогулка под теплым солнышком повышает настроение. Прогулка и впрямь оказалась очень приятной. Через полчаса или около того даже матушка Ветровоск уже готова была признать, что в некоторых отношениях этот лес не такой уж и заграничный, то бишь дрянной. Магрот то и дело сходила с тропинки, чтобы сорвать цветочек. А нянюшка пропела несколько куплетов из «На волшебном посохе нехилый набалдашник». Причем протесты со стороны слушателей поступали какие-то вялые и ленивые, чисто формальные. И все же что-то было не так. Нянюшка Яг и Магрот чувствовали, что между ними и матушкой Ветровоск воздвиглась какая-то незримая стена, что-то очень важное, сокрытое и невысказанное витало в воздухе. Обычно у ведьм нет секретов друг от друга. Ведьмы по своей натуре существа невероятно любопытные, поэтому в ведьмовской среде ничего не утаишь. Однако сейчас происходило нечто крайне странное и тревожащее. А потом, обогнув большую дубовую рощу, они встретили маленькую девочку в красном платьице. Девочка в припрыжку бежала по самой середине дорожки, распевая песенку, которая была гораздо более незамысловатой и менее сальной, чем любая песня из репертуара нянюшки Яг. Ведьм девочка заметила только, когда едва не налетела на них. Остановившись, дитя простодушно улыбнулась. «Здравствуйте, бабушки!» «Хм!» — выразилась Магрот. Матушка Ветровоск наклонилась. «И что это ты, юная дама, делаешь в лесу? Причем совсем одна?» «Вот несу корзиночку гостинцев своей бабушке», — ответила девочка. Матушка выпрямилась. В глазах ее застыло отсутствующее выражение. «Эсме!» — поспешно окликнула нянюшка. «Знаю, знаю», — отмахнулась матушка. Магрот тоже наклонилась к девочке и изобразила на лице идиотскую гримасу, с помощью которой взрослые обычно пытаются завязать с детьми дружеские отношения. Впрочем, еще ни один ребенок не поддался на такую провокацию. «Скажи-ка мне, госпожа, а разве твоя мамочка не предупреждала тебя, чтобы ты остерегалась всяких разных плохих волков, которые могут водиться в окрестностях?» «Предупреждала». «А твоя бабушка, — сказала нянюшка Яг, — наверное, она сейчас приболела и лежит в постели. Потому-то я и несу ей корзинку с гостинцами», — начало было объясняться дитя. «Так я и думала». «А вы знакомы с моей бабушкой?» — удивилась девочка. «Ага», — ответила матушка Ветровоск. «В каком-то смысле». «То же самое случилось в Скунском лесу, когда я еще совсем малышкой была», — тихо промолвила нянюшка Яг. «Бабушку тогда так и не нашли». «А где находится домик твоей бабушки?» — громко осведомилась матушка Ветровоск, резко ткнув нянюшку локтем под ребра. Девочка указала на убегающую в бок тропинку. «Ты ведь не злая ведьма?» — потом спросила она. Нянюшка Яг кашлянула. «Я? О, нет, мы...» — матушка запнулась. «Феи!» — закончила Магрот. У матушки Ветровоск едва не отвалилась челюсть. Такое объяснение и в голову бы ей не пришло. «Моя мамочка предупреждала меня и насчет злой ведьмы тоже», — пояснила девочка. Она подозрительно взглянула на Маград. «А какие феи?»